Все больше и больше размышляя над таким вопросом, Арисара неожиданно для себя поняла, что тут могут быть какие-то семейные тайны. Ведь, согласно отчету службы безопасности, в последнее время этот молодой разумный, находящийся на территории фронтира, посылал несколько довольно длинных и пространных сообщений своему родственнику. Врагу так писать не будут, хотя текста прочитать особо не получилось, так как в данном случае в первую очередь следует учитывать факт того, что, возможно, оставшись в одиночестве, этот мальчишка решил все-таки восстановить отношения со своим ближайшим родственником. Ближайшим, в данном случае девушка имеет в виду именно по той причине, что этот молодой разумный являлся ему родным племянником. Но только существовала одна большая сложность, и об этом забывать было нельзя. По какой причине этот разумный, имеющий такие деньги, сам не попытался забрать своего родственника с территории фронтира? Может быть, из-за своей активной жизни? Если это так, то примерно можно было понять, по какой причине этот разумный не стал забирать своего племянника с территории фронтира. Ведь в данном случае, можно было понять одно: для того, чтобы забрать мальчишку, ему нужно было хотя бы обзавестись каким-то жильем, но никакого имущества на него зарегистрировано на территории Федерации не было, и это было весьма необычно. Обычно разумные, имеющие такие деньги, старательно пытаются обзавестись имуществом, которое в старости может стать их страховкой на безбедное существование до конца жизни. А тут же, неожиданно девушка вздрогнула, когда ее разум пронзила страшная догадка: а вдруг этот разумный тоже контрабандист? Если он контрабандист, то он может сам сейчас старательно контактировать с их конкурентами. В этом случае, у корпорации Гамаюнг могут возникнуть огромные проблемы, хотя бы по той причине, что этот разумный может действительно выступить против них лично. Если он занимается незаконным бизнесом, то ему действительно нет никакой причины обзаводиться имуществом, так как в данном случае имущество будет всего лишь привязывать его к месту, а значит, следует предусмотреть возможности такого развития событий. Необходимо принять меры, если этот разумный является все-таки потенциальным контрабандистом. Вдруг он действительно сейчас уже работает на их противника, ведь такое и не мудрено. Остав их врагом, этот разумный может намеренно их водить за нос, соответственно можно понять то, что нужно искать ответы. Быстро послав сообщение своему главе службы безопасности, девушка почувствовала своеобразное облегчение, ведь сейчас, таким образом, она просто подстраховалась, а значит, она все-таки предусмотрела возможное развитие событий, и это тоже было достаточно важно. Теперь она сама, по крайней мере, может быть спокойна в отношении того вопроса, что предусмотрело конфликтную ситуацию, что тоже и один прекрасный момент могло сильно изменить ситуацию. Ее служба безопасности, имея возможность вовремя вмешаться, сможет предотвратить появление потенциального противника, и теперь будут заранее готовы к такому противостоянию. Все это действительно было достаточно важно для нее, ведь если предусмотреть возможность таких проблем, есть шанс того, что ее корпорация понесет меньше финансовых потерь, хотя бы по той причине, что за все в этом мире нужно платить. И чем больше и быстрее ты хочешь получить результат, тем больше нужно заплатить. Это аксиома, и ее приходилось учитывать. Именно поэтому, заранее предупредив сотрудников своей службы безопасности, Арисара Гамаюн имеет возможность предотвратить основную проблему, а значит, имеет возможность избежать лишних финансовых трат. С облегчением вздохнув, девушка принялась сейчас планировать действия против своего нового родственника, который вполне возможно уже сейчас начинает расследование всего случившегося. Наверняка этот старик не поверил в мнимую беременность и потерю ребенка, слишком уж он был подозрительным, чтобы так легко поверить во все случившееся с ней и его внуком. Скорее всего, он постарается предпринять все возможные меры, чтобы все-таки постараться избежать тех самых сложностей, которые она могла попытаться для него подстроить. Но сейчас она будет действовать так же, как действовала в отношении его внука, когда спровоцировала нападение наемников, подосланных этим молокососом, и вынудила их признаться в совершении преступления. После всего случившегося этому разумному не осталось ничего другого, как признать свою ошибку, и сейчас она могла поступить точно так же. Оставалось только убедиться в том факте, что этот разумный действительно принял смерть своего внука. Если же нет, нужно все сделать так, чтобы он сам попался в ловушку. Арисара заранее понимала тот факт, что в данном случае для них очень важно одно – эти разумные никуда не денутся, они будут пытаться любой ценой выяснить истину, и на этом можно было их поймать, точно так же, как она поймала наемников, посланных этим молодым разумным. Спровоцировав излишний интерес, можно расставить ловушки и вынудить этого старика в них попасться. Таким образом она сможет ликвидировать и его. Позор, который обрушится на его семью, вынудит этого старика самого покончить со своей жизнью. А его наследники не такие уж и опасные, какими могли бы быть первый взгляд. Постепенно она поймает их. Главное для Рисары сейчас действовать так, чтобы именно она выглядела пострадавшей стороной. А так и будет. По крайней мере, до тех пор, пока она не избавится от всех этих разумных. Правда, с младшей родственницей могли возникнуть некоторые проблемы. Ирия Рухан, младшая сестра этого наркомана, от которого она уже избавилась. Девчонка была слишком домашней особью, никуда не ходила, и ничем запрещенным не увлекалась. Как ее спровоцировать на активные действия? Это было очень сложно. Но пока что нужно было найти и убрать тех, кто мешает ей. Эти разумные будут принимать активные действия, ведь им нужно доказать всем, что они имеют полное право на место хозяев, и она будет для них теперь как бельмо на глазу. Но для этого нужно сразу предусмотреть возможность того, что и на них нужно расставить ловушки. Для этого придется постараться, но выбора нет, и тут ничего не поделаешь. Так что Арисара начала заранее планировать всяческие хитроумные комбинации, которые должны были со временем привести ее врагов в такое положение, которое для них будет смертельным. А что вы думали? Деньги и власть вертят миром так, как ты только того захочешь. Главное, чтобы они у тебя были. Если же у тебя есть возможность возвыситься за счет кого-нибудь, кто окажется менее хитрым, чем ты сам, то этим надо пользоваться. Если же ты не воспользуешься такой возможностью, то с твоей стороны, это огромная глупость. Учитывая все эти нюансы, девушка сама прекрасно понимала, что выбора ей просто не оставляют. Кто бы что ни говорил, но в таких случаях нужно действовать очень быстро. Настолько быстро, чтобы противник не успел прийти в себя и предпринять ответных мер. И таким образом, у нее будет возможность получить желаемое. И при этом она сможет избавиться от тех разумных, которые могут попытаться сейчас претендовать на то, что уже принадлежит ей по праву рождения. А вы что думали, что эти разумные позволят ей продолжать жить в свое удовольствие? Вряд ли это случится. Учитывая тот факт, что сейчас она считается младшей родственницей этих разумных, уже только поэтому можно понять, что эти разумные постараются предпринять все возможные меры, чтобы избавиться от нее и подмять ее корпорацию под себя. Поэтому она и решила, что нанесет удар первой. И теперь, после всего случившегося, Арисара могла спокойно жить в своей резиденции. Заставить ее подчиняться никто из них просто не сможет. Да, она вышла замуж за их сына. Вот только весь позор, который обрушился на них во время свадьбы, теперь забыть просто невозможно. К тому же, в данном случае, девушка выступает как пострадавшая сторона, ведь она потеряла своего ребенка, доказать обратное никто не сможет. Этот несчастный и так и не родившийся ребенок был кремирован, по документам, и теперь даже взять анализы, чтобы подтвердить или отрицать факт отцовства их погибшего сына, никто не сможет. В этом случае у девушки есть все шансы избавиться от этих разумных раньше, чем они вообще сумеют что-либо предпринять. В первую очередь следует учитывать тот факт, что эти разумные для начала будут пытаться найти доказательства того, что она натворила. И эти самые доказательства будут для нее той самой возможностью, которые так Арисару интересуют. Выпускать их из своего поля зрения для нее теперь было категорически нежелательно, особенно, если рассматривать все происходящее, как одну и довольно важную систему, которую она намеревалась все-таки провернуть, старательно действуя за спиной у своих врагов. Теперь выбора у нее совсем не оставалось, нужно было действовать весьма продуманно и аккуратно. Девушка и сама понимала, что от нее хитрости зависит фактически вся ее будущая жизнь, и даже та самая жизнь, которая сейчас для нее важнее всего, и забывать об этом было бы с ее стороны довольно глупо. Она прекрасно знала, что в данном случае, очень многие разумные могут попытаться избавиться от нее, как от потенциального конкурента. Поэтому нужно сделать так, чтобы никакой конкуренции и близко не было. Ликвидируя противников полностью и бесповоротно, она даст понять всем подобным разумным, что с ней шутить подобным образом весьма опасно. Именно поэтому, Все эти разумные со временем поймут то, что если она обратила внимание куда, либо или на что, либо, то лучше ей дать желаемое. Чувствуя себя опасной хищницей, девушка получала остроту жизни. Ту самую остроту жизни, которую обычно получают разумные от каких-либо наркотиков или еще чего-либо. Честно говоря, размышляя над тем, как бы могла развиться ее судьба, если бы Арисара не была дочерью довольно богатого разумного содружества, она понимала то, что скорее всего ей бы пришлось стать либо одним из капитанов пиратского корабля, или же даже контрабандистом, ведь именно эти разумные тоже получали своеобразную остроту в жизни, рискуя в любую минуту попасть к кому-нибудь на прицел бластера или тяжелого плазменного орудия. Уже только поэтому следовало понимать тот факт, насколько сильно они рискуют, учитывая все эти сложности и проблемы, которые возникают при столкновении с кораблями тех же самых патрульных сил Содружества, о чем тоже забывать не стоит. И поэтому, она сама отлично понимала, что даже там могла бы добиться довольно важных результатов. Но при всем этом, девушка даже не поддавала сомнению тот факт, что достаточно быстро стала бы капитаном корабля, или главой какого-либо клана контрабандистов. Все только по той причине, что категорически не желала никому подчиняться. Из-за всего этого она даже и не размышляла на тему того, что была бы просто исполнителем. Слишком уж она привыкла руководить. Также Арисара понимала и то, что у ее врагов просто нет выбора. Они все будут ей подчинены, так как тот, кто подчиняется, еще имеет шанс к выживанию. Но не более того, отдавать кому-либо власть и силу, которую она может получить, девушка не собиралась, так как заранее понимала тот факт, что ее враги рано или поздно все-таки могут попытаться от нее избавиться. И речь сейчас идет не о тех, кто устраивает с ней активное противостояние, а именно о тех, кто наверняка постарается затаиться, чтобы потом, из-под тишка и нанести ей удар в спину. Подобного допускать она не собиралась. Так что даже если кто-то из этих разумных и пойдет ей навстречу, сам отдав свое имущество, то у нее все равно будут все шансы от него избавиться. И она это сделает. Но для начала эти разумные должны будут успокоиться. Ведь они будут уверены в том, что она им поверила. А она как раз и нанесет им удар в спину. Ведь в этом случае они будут считать, что она не будет от них избавляться, так как они сами подарили ей все то, что имели, и ей теперь нужно бы было успокоиться. Вот только девушка сама прекрасно понимала, что ей в данном случае успокаиваться нет никаких причин. Власть нужно удерживать любой ценой, она в этом уже убедилась. Ее враги, может быть, и не догадывались о том, что девушка слишком хорошо усвоила уроки, которые они сами ей предоставили. Но это уже не ее проблемы. Главное, что эти разумные фактически самостоятельно подарили ей в руки возможность ими управлять. Что поделаешь, может быть, когда-нибудь в будущем, она и поймет своих нынешних оппонентов, зачем было приводить в семью кого-то постороннего. Тем более того, кто не так давно буквально продемонстрировал им свою хватку и нежелание кому-либо подчиняться. По сути, они уже тогда должны были заподозрить то, что Арисара не так-то уж проста и наивна, как им бы хотелось. Но они настолько мечтали получить то, что им хочется, что даже не задумывались о последствиях. Теперь же им было поздно планировать что-либо, или как-то пытаться исправить ситуацию. Все только по той причине, что этот вопрос девушка постаралась решить максимально быстро, и практически не дала ни единого шанса каким-либо образом самим попытаться отыграть эту ситуацию обратно. Теперь же они ничего просто не смогут сделать. Все только по той причине, что власть в данном случае именно в ее руках. Компромат, который она теперь могла озвучить, и тот, который стал смертельным приговором для Липура Рухан, вполне мог в любой момент дать ей возможность избавиться от потенциальных врагов, хотя ей не хотелось бы его задействовать. Ведь в случае такого развития событий она может просто потерять возможность забрать под себя их дело на законных основаниях. Все из-за того, что суд может решить этот вопрос не в ее пользу. Возможно, кто-то сказал бы, что это с их стороны ошибка. Нет, уже слишком поздно пытаться одуматься. Точно так же она будет использовать и этого мальчишку, который все равно попадет в руки ее корпорации. Как бы он ни изворачивался, как бы ей не мешали эти контрабандисты, Арисара Гамаюн получит то, чего так хочет. А если они все-таки попытаются что-то предпринять, то она все же избавится и от них, так как в первую очередь сама отлично понимает, что врагов нужно уничтожать бескомпромиссно и жестоко. Может быть, кто-нибудь сказал бы, что она могла бы с этим самым парнем, который стал буквально на пару часов ее мужем, тоже как-то решить ситуацию миром. Так сложные ситуации решают только слабаки, которые совершенно не понимают главного. Власть никогда и ни с кем нельзя делить. Это опасно. Ведь в этом случае существует возможность того, что противник посчитает тебя слабым. Ей бы этого не хотелось. Уже только поэтому девушка понимала, что все зависит только от нее. И именно поэтому она постарается предпринять все возможное, чтобы ее потенциальный враг не смог ничего сделать. Каким бы он ни был, наивным или доверчивым, это не имеет значения. Значение имеет только тот факт, что именно она сама от этого получит. В этом мире нет места подобным глупостям вроде того же самого доверия или миролюбия. В этом случае судьба несчастного, который пытается быть миролюбивым, предрешена. Его просто уничтожат. Точно так же, как уничтожили бы и ее, если бы Арисара была доверчивой и не стала вмешиваться, учитывая тот факт, что ее отец не собирался отдавать власть в корпорации ей, как наследнику семьи. Уже только поэтому девушка понимала, насколько опасная ситуация сложилась тогда вокруг нее. Теперь же молоденькая любовница ее умершего отца была для нее как своеобразный бонус. Видели бы вы всю ту ненависть и злость, которую эта девчонка с Лакса транслировала, учитывая тот факт, что вся власть в ее жизни теперь принадлежит молодой хозяйке. А вот самой Арисаре все это было довольно приятно, особенно учитывая тот факт, что эта девчонка ничего теперь не могла сделать. Она вынуждена служить тому, кого ненавидит, и выбора у нее просто нет. Нечего было лезть в семью тех, кто гораздо выше тебя по положению. В данном случае она была сама виновата. И зачем было соваться туда, где ты никто? По крайней мере, можно было бы понять, если бы она была хотя бы ровнее этому семейству. Но нет же, она пыталась пролезть в семью своих хозяев. Уже только за это ее было необходимо унизить и морально уничтожить, в назидание другим, что и произошло в данном случае. Точно так же будет и со всеми. И не надо ей напоминать про семью Рухан. Арисара Гамаюн в данном случае играла с равными себе, такими же богатыми и могущественными разумными, которые имели огромные деньги. Именно поэтому у нее сейчас и был шанс получить желаемое. А вот выступать со стороны этой наглой девчонки, пытаясь добиться чего-либо, было глупо. Точно так же глупо, как и этому мальчишке на территории фронтира пытаться избежать того, что он в один прекрасный момент превратится всего лишь в придаток ее корпорации. И в данном случае девушка совершенно не шутит, так как прекрасно понимает одно: тот, кого они выбрали целью, рано или поздно станет их добычей. Лучше рано, тогда она будет более доброй к этому разумному. Если же он заставит ее и дальше нервничать, то его не ждет ничего хорошего. Хотя это уже дела будущего, и ее такие нюансы уже отнюдь не беспокоит. Для нее важно другое. Сейчас наступило время повальной охоты, а значит, ее корпорация все же вышла на финишную прямую. Хватит уже растягивать время, теряя его по глупости. Если так пойдет и дальше, то она сама обратится к самым лучшим охотникам за головами. Хотя, к одним таким разумным Арисара уже обратилась, и наемники уже ищут возможность подобраться к этому мальчишке. Даже если она не получит в свои руки опекуна, то всегда есть возможность самого этого молодого нахала выкрасть и вынудить спрятаться на некоторое время до совершеннолетия. И пока будут идти суды, у нее будет возможность собрать огромное количество денег. Достаточно только вынудить этого мальчишку подарить все эти деньги своим истинным хозяевам, и тогда все будет решено. И тут ничего не поделаешь. Такова судьба разумных в содружестве. Только те, кто владеет огромными деньгами, имеют право распоряжаться чужими жизнями. И никто больше. Арисара Гамаюн как раз и была такой разумной. И уже доказала, что имеет на это право. И значит, именно она будет решать жизнь тысяч разумных, которые беднее ее. Ведь у нее деньги и власть. А когда она подомнет под себя имущество своего несчастного муженька и его родственников, то ее богатство и власть в Федерации Ниви, и не только в Федерации, возрастет еще больше. Об этом тоже забывать не стоит. Она не будет делать такую ошибку, какую сделали в своей жизни все эти разумные. Ни к чему ей обзаводиться семейством раньше, чем она вдоволь насладится такой жизнью. Ведь она усвоила эту ошибку на примере собственного отца. Этот старик тоже считал, что ему что-то можно решать. Возможно, раньше так и было. По крайней мере, до тех пор, пока у него не было наследницы. Теперь же он не мог ничего подобного решать только из-за того, что в данном случае можно было прекрасно понять одно: Арисара, лишая его жизни, была в своем праве. И раз у нее есть это право, то она будет так и действовать и дальше. Точно так же и в отношении ТОК-8 странного мальчишки с территории Фронтира. Всего лишь вынуждая этого молодого разумного ей подчиняться. Хочет он того или нет. Для нее главное теперь получить желаемое. А это все зависело именно от службы безопасности и наемников. Она прекрасно понимала, что действовать в одном направлении бессмысленно. И поэтому придется действовать сразу в двух направлениях. Наемники будут охотиться за этим мальчишкой, а служба безопасности – за его таинственным родственником. Рано или поздно, им все равно удастся к нему подобраться, с какой бы ни было стороны, и денег на этом она экономить не собирается, так как прекрасно понимает одно, в данном случае деньги, это всего лишь средство для достижения ее цели, и экономить на этом глупо, ведь она тогда может проиграть, так что тут вариантов просто нет, нужно действовать быстро и эффективно, кто бы что ни говорил, но в данном случае сама Арисара прекрасно понимает, что и как ей делать. На своих новых родственников она расставит ловушки, а вот этого мальчишку нужно загонять, как дикого зверя, чем она и займется. По крайней мере, ее новые родственники в этот процесс вмешиваться не будут. Они в этом процессе все равно ничего не понимают, их это не касается. Поселенец, и что это такое? Вернувшись в очередной раз с охоты, я неожиданно для себя встретил возле ремонтных боксов очередного, и весьма молодого, помощника главы клана Мбушер, который с весьма недовольным лицом протянул мне два обезличенных чипа, на которых было ровно по 15 миллионов кредитов. Что происходит? Мое удивление было вполне понятным, особенно если учитывать тот факт, что в последнее время наши отношения с этим кланом Гараков были не очень хороши. Уже только поэтому, я понимал, что здесь происходит что-то весьма необычное. Сибра Дукари не стал бы отдавать деньги просто так. Что же он хочет? Чтобы я снова начал рисковать жизнью в скопище разбитых кораблей, принадлежавших к разным государствам? В данном случае, он не знал главного. Для меня в этом деле ничего особо опасного не было. Хотя бы по той причине, что эти самые корабли уже практически полностью находились под контролем кластера К-5-1256, подчиняющимся на данный момент мне. Да, системы защиты там продолжали функционировать. И даже более того, несколько пробных полетов мимо этой территории пары легких крейсеров пятикантропов были встречены довольно агрессивно. Видимо, не ожидавшие подобного приема разумные, были вынуждены один из таких крейсеров, получивший в корму ракету, вытягивать фактически на буксире. Хорошо еще, что после удара ракетами этот корабль, как раз двигавшийся в сторону от этого корабельного кладбища, получил весьма своеобразное дополнительное ускорение. Я это ускорение называю «волшебный пендель», но это было и не важно. Корабль уцелел, хотя повреждения были серьезные. Уже только поэтому представители этого клана понимали то, насколько опасная ситуация вокруг них. Еще бы, ведь у них под носом было такие скопления высоких технологий, а они не могли ничего поделать. Я же намеревался эти самые высокие технологии постепенно подминать под себя. Даже если мне придется отсюда сбежать, по крайней мере, у меня таким образом будут деньги на первое время. Особенно учитывая тот факт, что у меня уже скопилось достаточно много тел разумных, которые надо было бы разобрать. В данном случае я имею в виду именно кремацию тел и подготовку нейросетей и имплантов к транспортировке. Точно так же, как я поступал с ними ранее. Однако, для этого нужно было доставить хирургический комплекс и медицинский эскинт на базу номер один. Но и с этим проблем у меня не возникло. Когда наше внимание добралось до того самого тяжелого линкора Республики Хагдан, на его борту был обнаружен целый и совсем неповрежденный медицинский отсек, полностью укомплектованный и имеющий медицинский искусственный интеллект. Так что на данный момент именно на этом корабле и была запущена процедура извлечения из останков погибших разумных всего необходимого. Процесс уже был отработан. В задачу медицинского эскинта входила только процедура извлечения из тел разумных нейросетей и имплантов. После чего создавался специальный бокс, на котором ставилась отметка о генетических данных вроде того же самого ДНК, в который отправлялся прах разумного, после кремации тела в специальном отсеке, при помощи плазменной горелки дроида, ремонтника. Судя по данным, которые я уже получил, у меня уже скопилась информация про 1500 таких несчастных. Я их старательно позиционировал по контейнерам, которые имели отношение к тому или иному кораблю. Если бы местные хозяева обратили бы внимание на то, что происходит сейчас в этом корабельном кладбище, то я на их месте забил бы тревогу, хотя бы по той причине, что основной для них проблемой могло быть именно наличие активной деятельности среди разбитых кораблей, так как и дураку понятно, что если там началось активное перемещение небольших кораблей и челноков, то в данном случае следует предусматривать возможность того, что не все корабли АИ были полностью уничтожены, а значит, следует ожидать атаки с той стороны, той самой атаки, которая не приведет ни к чему хорошему. Однако, меня эти нюансы сейчас не беспокоили. Мне было важно другое. Мне важно запастись ресурсами, которые мне даст это кладбище. Те самые ресурсы, которые позволят мне построить мой корабль. А вот с кораблем могла возникнуть большая проблема. Я все еще метался в догадках, что же именно мне нужно построить. Главной проблемой в строительстве корабля было то, что здесь, в отличие от тех же самых «Звездных войн», были некоторые ограничения. Гипердвигатель корабля создавал вокруг него своеобразную каверну в гиперпространстве, шарообразной формы, чем и ограничивался размер корабля. Если оптимально использовать эту зону, то корабль должен быть шаровидным, таким же, каким обычно были корабли у тех же самых мзинов. А с постройкой такого корабля могли возникнуть определенные сложности. Однако, почему-то у тех же АИ корабли были своеобразной плоскости. Взять хотя бы тот же самый дестроер. Он был похож на огромный слегка заостренный кирпич длиной до 9 километров. Уже только поэтому можно было понять, какого размера каверну должен создавать этот корабль, прежде чем прыгнуть в гиперпространство. Но неужели искусственный интеллект, который считается абсолютным, не подумал о том, чтобы эффективнее использовать такую гиперпространственную яму? Возможно, мне придется побеседовать с кластером Ки-5012-56 более тщательно, но это будет немного позже, когда я все-таки определюсь со своими желаниями. Основной проблемой на данный момент было то, что разумный, который сейчас стоял передо мной, продолжал настаивать на том факте, что я обязан помогать клану. Именно что обязан. Раздраженно посмотрев на этого разумного, я снова решительно повторил ему свои прошлые слова. «Я не собираюсь рисковать своей жизнью ради тех, кто меня обманывал». Решительно взмахнув перед ним этими самыми обезличенными чипом, я дал ему понять то, на что именно я намекаю. «Или вы думали, что я не пойму всего этого? Вы меня обманули. Часть выплат задержали и оставили у себя. Если бы я ни слова об этом не сказал, разве вы вернули бы мне их? Только не надо рассказывать мне бред о том, что выплаты задерживаются. Я не настолько глуп, чтобы верить в эту сказку. Ваш глава клана не оставил бы без внимания подобные финансовые потери. Учитывая тот факт, что каждый раз мне приносит обезличенный чип, я могу сказать, что деньги вы получали регулярно. И я уверен в том, что в полном объеме. Так что врать не нужно. Вам нужна моя помощь, но вы требуете ее. Вынужден вам сообщить, что требовать вы можете только у тех, кто служит вам, а я вам не служу. Я свободный разумный. Это мне подтвердили мзины, которые когда-то захватили меня в плен. И поэтому, я на вашем месте бы задумался о последствиях. Заставить вы меня не можете, иначе бы уже это сделали. Так что, хотите мою помощь получить? Попросите меня об этом. Если, конечно, сможете. В чем я сильно сомневаюсь. Вы же не привыкли просить о помощи. Поэтому не пытайтесь больше рассчитывать на меня. А если ты еще раз придешь сюда и начнешь мне рассказывать какие-то сказки, то лучше подумай о том, что с тобой сделает глава клана, если ты все-таки в очередной раз доведешь меня до нервного срыва. У меня уже появляется дикое желание послать ему сообщение о том, что ты мне надоел. Судя по тому, как этот разумный, скрипя зубами от злобы и ненависти, отправился обратно, он был явно недоволен случившимся казусом. Но меня это не беспокоило. В данный момент мне нужно было все-таки определиться с кораблем, а все остальное было уже мелочью. Я все никак не мог решить, что же мне выбрать. Дело в том, что я разрывался между своими воспоминаниями. В «Звездных войнах» упоминался корабль, который числился дредноутом, разрушителем, и гордо именовался «Рассекатель». Его размер был не сильно большой, хотя его всегда можно увеличить, ведь я его буду сам строить, а ангар у меня достаточно большой. Но форма этого корабля для меня была очень удобная, как двузубая вилка. Между этими короткими зубцами находился выход для москитов, которые он выпускал. Хотя внешне действительно был как широкий треугольник. Повторюсь, его форма была довольно удобная и интересная для меня. Кроме него, в моей памяти также был еще один корабль. Когда-то я по молодости случайно сумел поиграть в игру X-Treater Rants and Fleets с модификацией AMT. Там была такая корпорация, которая производила очень хорошие боевые корабли, да и не только боевые, но все с военным уклоном. Так вот, у них был очень интересный тяжелый линкор прорыва Владыка. Этот корабль тоже имел форму заостренного кинжала, и благодаря этому мог концентрировать максимальную огневую мощь впереди себя. Такая форма кораблей чем-то напоминала корабли Республики Хагдан, но при этом отличалась от них. Что первый, что второй вариант, мне были интересны, и хотелось бы рассмотреть их оба. Учитывая факт того, что мой подземный ангар уже был практически готов, сейчас оставалось только собрать все нужные ресурсы и начать стройку корабля, а это дополнительные нервы и временные потери. Возможно, мне действительно придется покинуть город гораздо раньше, чем я на это рассчитываю. Я все заранее подготовил в качестве своеобразных сюрпризов для своих потенциальных врагов, и если я отправлюсь в степь для организации собственного поселка, и возможно даже небольшого городка, таким образом я могу вынудить на некоторое время своих врагов про себя позабыть, а это все-таки время, то самое время, которое мне так необходимо. Тем более, что я таким образом перестану мозолить глаза этим пятикантропам, которые все еще намереваются меня любым способом вынудить себе подчиняться. К сожалению, оставлять без присмотра свою территорию тоже было бы нежелательно. Некоторые мои дела в городе были слишком уж завязаны на это место, и тут ничего не поделаешь. Тот же самый промышленный комплекс для переработки мусора в поселке, к примеру, мне все равно пригодится, но денег особых приносить не будет. Что же делать? Загадка. Такая загадка, которую решить не так-то уж легко и просто. Но и постоянное мое присутствие в городе тоже вынуждает этих разумных нервничать и искать варианты для того, чтобы меня использовать. Этого допускать было тоже нельзя. Оставалось только одно. Сейчас мне нужно было определиться с кораблем, а потом начать действовать. Впоследствии, я смогу сделать все так, чтобы мои потенциальные враги понесли максимальные потери прежде, чем я отсюда исчезну. Но для всего этого мне нужно протянуть здесь достаточно долгое время. Или вы думали, что корабль дроны и дроиды построят в течение недели? Глупость. Для начала придется постараться над созданием того самого проекта, который тоже не так-то легко сделать, особенно учитывая тот факт, что теперь еще один помощник главы клана Мбушер точит на меня зубы. Я ведь видел ненавидящий взгляд этого молодого пятикантропа, который убежал от меня, едва не ругаясь в полный голос. Он явно захочет мне отомстить, но это уже его проблемы. Для меня сейчас важно продвигать свои собственные планы, а согласно им, я сейчас уже вышел на финишную прямую, что тоже было немаловажно. Как я уже говорил, эта финишная прямая даст мне возможность достичь свободы, а это было тоже очень важно. А свобода у меня все равно будет, и даже немного раньше, чем я рассчитывал. В очередной раз проверяя свой организм в медицинской капсуле, я выяснил, что мозговая ткань изменилась еще больше. По сути, я сейчас соответствовал возрасту 17 лет и 3 месяцев. А значит, максимум еще через месяц я уже получу возможность установить нейросеть. Оставалось только одно. Подобрать нужный мне девайс, а где его взять? Ведь нейросети подобного рода устанавливаются надолго, мне нужно нечто такое универсальное, чтобы надолго хватило. Я понимаю, что нейросеть можно со временем менять, я бы этого не хотел. Мне очень не хотелось часто экспериментировать над своим мозгом. Тем более, что у тех же самых представителей конфедерации Делус, я встретил очень интересные нейросети. Они были как бы двойного назначения, я, к примеру, пилот, штурмовик, или штурмовик, техник, тактик, штурмовик. Неужели нет ничего подобного, только не делающего из меня дрона по определенному сигналу? Естественно, что отправив такую заявку контрабандисту, я заставил его очень надолго задуматься. А пока он размышлял, я пытался определиться со своим кораблем. Все-таки, я не понимал главного. По какой причине в Содружестве считали ограничение размеров кораблей около 7 километров, а искусственный интеллект мог перемещать в гиперпространстве корабли более крупного размера, вроде тех же самых дестроеров 9-12 километров в длину. Видимо, придется эту информацию лично выяснять у кластера К-5012-56, который попал ко мне в руки, или у того самого кластера Искинтов, который до сих пор стоит на территории корабля дестроер, хотя и отключен от работы. Что так, что этак, мне все равно придется постараться. И я, говоря подобное, совершенно не шучу, так как прекрасно понимаю одно. Эти корабли мне слишком уж интересны. Ну, не мог интеллект, который пытается действовать логически и оптимально, брать и тратить огромные ресурсы вот так, совершенно неразумно. Я пытался найти логическое объяснение происходящего, только почему-то его просто не видел. А это значит, что здесь был еще какой-то секрет. Секрет, который мог иметь огромное значение не только для меня, но и для всех технологий Содружества. Конечно, кто-нибудь тут же предположит, что я сразу же открыл огромной ценности тайну, и бросился ее тут же продавать налево и направо. Вроде этого спорта, который сейчас приносил огромный доход, огромный, но только не мне, и тут будет точно так же. Как вы думаете, что со мной сделают те же самые производители гипердвигателей? Что-то мне подсказывает, что они постараются меня тут же ликвидировать, и это в лучшем для меня случае, а в худшем они точно так же заключат со мной договор, но потом все равно постараются все же найти способ, как меня закабалить. Что первый, что второй вариант, меня не устраивает, так как я прекрасно понимал тот факт, что в данном случае просто погибну, ни о какой свободе и речи идти не будет. Более того, конкуренция там еще более жестокая, чем у этих разумных, которые контролируют азартные игры в Содружестве, и в этом случае я просто буду обречен. Исходя из всего этого, в первую очередь я думал только о собственной безопасности и свободе. Если я и найду ответ на свои вопросы, то постараюсь скрыть информацию как можно сильнее. После этого, может быть, когда я наконец-то остепенюсь и насмотрюсь на красоты этой галактики, то возможно я все же решусь продать подобную информацию, но этот вопрос я пока еще не решил, так что спешить мне нет никакого смысла. Вполне может быть, что найдутся такие умники, которые начнут рекомендовать мне тут же заслужить дополнительные бонусы, рассказав подобные секреты, например, ученым той же самой Федерации НИВИ. Я бы на вашем месте не спешил с такими решениями, хотя бы по той причине, что для многих разумных такие секреты имеют невероятно огромное значение. Даже если за меня заступится целое государство, можно предположить сразу тот факт, что на меня лично будет объявлена охота по всему Содружеству. Кто бы что ни говорил, кто бы ни рассказывал про это Содружество независимых государств, можно понять сразу одно. Конкуренция там среди этих самых государств тоже существует, и весьма значительная, и все эти разумные применят любые способы и возможности лишь бы забрать у своих потенциальных конкурентов, а на самом деле союзников по Содружеству, подобную информацию. Даже если им не удастся лишить конкурентов подобного технологического новшества, то они постараются хотя бы получить дубликат этой информации. Все только для того, чтобы их потенциальный сосед, конкурент не смог, к примеру, построить более крупные и мощные корабли, чем у них. Уже только поэтому можно понять тот факт, что в данном случае конкуренция перейдет из разряда тех же самых корпораций, которых в одном государстве может быть несколько десятков, на уровень самих государств. А это еще хуже. Сомневаюсь, что на этом уровне у меня получится снова обмануть их так же, как я сейчас обманул представителей клана контрабандистов и этой частной корпорации. Ведь я четко видел по их поведению, что эти разумные сейчас устроили охоту на моего несуществующего родственника. Благо, что кластер К-5012-56, заметив даже малейший интерес к этому виртуальному разумному, тут же исправлял протоколы, якобы пересылая его на другую планету. Естественно, что разумные, отправившись на его поиск в то место, где он раньше якобы был, находили упоминание о том, чтобы был, но только уехал. Именно таким образом нам удавалось обвести этих разумных вокруг пальца. А что они хотели? Решили поиграть в догонялки? Так пусть играют. Мне же было важно совершенно другое. Эти разумные отвлеклись от меня, и теперь за мной не гоняются. Я же в это время могу заниматься своими собственными делами, которых у меня накопилось предостаточно. Мне нужно было разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг моих мастерских. Все-таки техники, конкуренты были не сильно довольны тем, что я делаю. Цены на мои услуги были выше, чем у них, но не настолько, чтобы успокоиться, так как охотники, немного поднакопив денег, могли себе позволить ремонт у меня. Я же использовал своего инженера с умом. Дарша Дирта старательно делала модернизацию и ремонт этих транспортных средств, не обращая внимания на все остальные мелочи, возникающие вокруг. В результате всего этого, они просто теряли деньги. И уже, судя по всему, начали разговаривать за моей спиной. Те самые разумные, которых я когда-то выручил, теперь пытались сделать мне какую-нибудь гадость. Совершенно позабыв о том, что не так давно профсоюз техников их едва не уничтожил. Но сделать уже ничего не получится. Такова благодарность в содружестве. Если бы я этих разумных загнал в долги, то они бы сидели тихо и не нарывались. Но раз они были свободными, то считали совершенно ненужным помнить о какой-то благодарности. Да и зачем им нужно помнить о такой глупости? Их такие нюансы совершенно не беспокоят. Они просто не имеют никакого значения. А для меня же главное сейчас продержаться некоторое время. Потом я исчезну, а они здесь останутся. И мне плевать на все, что с ними здесь будет. В первую очередь им надо учитывать тот факт, что когда я предъявляю претензии к клану Мбушер, то у этого семейного образования возникнут большие проблемы. Тем более, стоит учитывать сразу тот факт, что при боевых действиях в звездной системе обязательно достанется и городу. И также, учитывая тот факт, что в последнее время в самом клане пошло очень сильное напряжение, то вполне возможно и такое развитие событий, что возникнет что-то вроде бунта против власти нынешнего главы, и тогда боевых действий даже на территории города просто не избежать. Но их все устраивает, так чего я буду лезть со своими умными речами или высказываниями? Пусть живут так, как хотят, хотят постоянно между собой грызться, пусть грызутся. Тем более, что я услышал слухи о том, почему в первое время они так притихли. Все было достаточно просто. Эти разумные просто ждали от меня того, что я попытаюсь занять место главы профсоюза техников. Глупость, конечно, но не мне их судить. Сейчас мне было необходимо определиться в конце концов с внешней формой своего корабля, а это было не так-то уж и легко. Пытаясь определить то, что хочу, я также вспомнил и о том, в чем была главная уязвимость таких остроносых кораблей, привлекших мое внимание. Их корма была практически не защищена. Да, они могли сосредоточить все свое оружие и его воздействие в передней полусфере. Это было неплохо. Но ведь я тоже отлично понимаю, что, например, имея дело с таким кораблем, я постарался бы в первую очередь нанести удар с тыла, обездвижить его. Ведь тогда этот корабль не сможет ничего противопоставить. Стоя в одной позиции, он просто беззащитен. Кроме того, повредив двигатели, можно впоследствии просто сбежать от такого противника. Он не сможет сделать гиперпрыжок или тебя догнать. Разорвав дистанцию, ты будешь вне досягаемости его орудий. Мне же таким глупцом становиться не хотелось. Тем более, что мои враги могут все-таки попытаться нанести мне удар в спину и, обездвижив корабль, просто вынудить сдаться. А куда я смогу деться при таком положении дел? Чтобы произвести ремонт кораблей, нужно иметь на борту определенные технические мощности. Я, конечно, прекрасно понимаю, что можно попытаться разобрать корабли, которые сейчас дрейфуют в этой звездной системе, и сделать из них какое-то подобие склада, где будут храниться запасные части для моего корабля. Это было бы возможно, если бы данная звездная система находилась под управлением какого-либо государства. Тогда вопрос решался достаточно просто. Ты просто оплачиваешь определенный взнос за хранение хоть на планете, хоть на орбитальной станции, хоть в астероидном поясе. Значения не имеет. И все, твое имущество никто не трогает. Более того, она находится под охраной службы безопасности этой планетной системы. Возникает только один вопрос. Если ты собираешься здесь что-либо подобное делать, то кто тебе может гарантировать безопасность твоего груза? По сути, никто. Сомневаюсь, что эти разумные, которые намеренно нарываются на конфликт, будут следить за тем, что принадлежит мне, и таким образом попытаются каким-либо способом наладить отношения. Скорее всего, они постараются предпринять все возможные меры, чтобы от меня избавиться, а мой склад просто разграбить. Все-таки те же самые двигатели кораблей – это довольно хорошие технологические виды оборудования, не считая всего остального. Уже только поэтому можно понять интерес этих разумных к моим вещам. Да-да, я не шучу, когда называю все эти вещи моими. Ведь это именно я уговорил искусственный интеллект, который раньше считался врагом разумных из Содружества, принять мою сторону. Это я постарался в первый раз пробраться на территорию этого кладбища разбитых кораблей, чтобы получить какой-то результат. Уже только поэтому можно понять, что в данном случае все это принадлежит мне. А если кто-то против, ради бога, попробуйте забрать сами, вам никто не мешает. Только почему-то я сильно сомневаюсь, что у вас это получится, так как корабли, которые сейчас находились там на дежурстве, и были подремонтированы и боеспособны, уже заранее готовы к столкновению. Более того, то известие, которое я получил от кластера Ки-5012-56, ремонт рейдера, который должен был стать его спасением, достиг такого уровня, что этот корабль уже имел полную боевую москитную группу и готовился к столкновению. Эта группа москитов была готова в любой момент атаковать противника, который появится поблизости. Подумав об этом, я попросил искусственный интеллект позаботиться еще кое о чем. Нужно было сделать так, что если кто-то на крупном корабле вздумает все-таки войти в эти обломки, не нужно его сразу атаковать. Достаточно просто пропустить их внутрь. А потом, когда они углубятся в обломки, разыскивая более вкусные куски кораблей, можно будет заглушить их сигналы, чтобы те не успели никого ни о чем предупредить, и атаковать при помощи штурмовиков и боевых дронов, десантников. Эти дроны, высаженные на борт корабля, достаточно быстро уничтожат противника, а нам добавится очередной трофей. Логика в моих действиях была, и искусственный интеллект с этим согласился. Зачем расстреливать корабли на расстоянии, оставляя их в стороне, если их можно добавлять к нашим трофеям? Тем более, что сейчас при помощи конструкционного кластера искусственный интеллект и старательно пытался воткнуть модуль жизнеобеспечения в корпус рейдера. Теперь все зависело именно от кластера Ки-5012-56, а также и его работоспособности. Я же старательно подговорил своего инженера дублировать всю информацию, которую тот использует. Более того, а получив в свои руки несколько кластеров, управляющих другими кораблями и погибшими в этой звездной системе, Лин Су уже сумела разобраться в их работе. И соответственно можно было понять, что теперь у этого кластера не осталось ни единого шанса. Перед нашим бегством она заменит ему модули памяти с намеренно измененной информацией о том, как обстоят дела в этой звездной системе. В данном случае, все будет выглядеть именно так, что я его союзник, а все остальные враги. Ему нужно бежать. Над ним ставили эксперименты, и поэтому ему нужно опасаться не только разумных из Содружества, но также и представителей собственной искусственной расы. Возможно, кто-то осудит меня за подобное действие в отношении союзника. Но я отлично понимаю тот факт, что если я не сделаю подобное, впоследствии сам об этом пожалею. Он сам отказался помогать мне выживать в этом мире. Так почему я должен ему помогать выживать? Кроме того, я учитываю также и тот факт, что он остается в гордом одиночестве. Извините, но это галактика, а не необитаемый остров. И он не Робинзон Крузо. Соответственно, можно понять одно. При таком столкновении интересов, этот искусственный разум просто обречен. Его действительно уничтожат. Вот только достанется ли кому-нибудь информация из его искусственного мозга, или же все-таки существует шанс того, что мои поступки останутся в неизвестности. Гадать на кофейной гуще я не собирался, так что поэтому выбора у меня просто действительно не остается. Я лишу его памяти и всего остального. Стратегическая информация, которую он успел получить из глобальной сети Содружества, останется у меня. Его же я отправлю в неизвестность. Оставлю у него гиперпередатчик, тоже с подкорректированной памятью. А вы что думали, что это просто передатчик? Нет уж, я отлично понимал, что и в нем имеются файлы памяти, которые просто копируют информацию в виде перечня поисковых запросов. Уже только поэтому нужно было понимать, что вся информация, которую закачивает, или, по крайней мере, выдержки из его поиска, остаются в гиперпередатчике. Так что в данном случае он получит эту информацию и поймет, что произошло что-то необычное, что-то, что явно выбивается из общей струи. Из-за всего этого можно было понять, что мне было бы нежелательно давать ему подобную информацию. Как вы думаете, обратит ли внимание кластер Ки-5012-56 на то, что ситуация, в которую он попал, не соответствует тем данным, которые он запрашивал с глобальной сети Содружества? На его месте я бы задергался. Еще бы, ведь информация просто очень сильно отличается. Уже только поэтому ему следовало бы переживать. Так что, в данном случае все понятно и без объяснений. И тут ничего не поделаешь. Так уж и быть, буду все как следует проверять. Надежда на моего инженера у меня не исчезала. Но при этом я не забывал и о том, что есть такое золотое правило. Доверяй, но проверяй. Уже только поэтому следовало бы задуматься о возможных последствиях. если девчонка хоть что-то упустит. Именно поэтому я старательно пытался ее постоянно науськивать. В ее задачу входило контролировать все происходящее, а также и выяснять то, чем интересуется искусственный интеллект, и, как я и подозревал, он старательно изучал информацию, которая касалась именно расположения боевых станций на территории Содружества. Это вроде бы можно было понять. Он переживает, что с ним будет, если сам сунется на территорию Содружества. Понять, то это было можно. Но учтите еще и тот факт, что по его разговорам со мной, он намеревался попытался покинуть территорию обитаемых планет. Тогда зачем ему знать о том, какие боевые станции и где стоят, если возвращаться на территорию Содружества он не собирается. Мне сразу показалось это достаточно странным. Уже только поэтому можно было понять, что в этом деле что-то совершенно выбивается из общей колеи. А значит, нужно искать ответы. Если он меня обманывает, то почему я должен ему доверять? Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что я первый намеревался его обмануть. Не спорю, намеревался. Просто потому, что я никому не доверяю. И скажу сразу, я ощущал себя не лучшим образом, когда собирался это сделать. Этот же искусственный интеллект просто своими действиями подтвердил мои подозрения. Видимо, он действительно не собирался отправляться куда-то в изгнание, он намеревался вернуться к своим товарищам, и за счет этой информации попытаться выкупить для себя жизнь, вполне возможно. Но зная отношение искусственных интеллектов к происходящему, я также мог сразу сказать еще и о том, что в первую очередь у такого абсолютного разумного и искусственного интеллекта должно возникнуть подозрение по поводу того, каким же все-таки образом выжил этот искусственный разум на территории противника. Это уже само по себе должно было заставить его разволноваться. И тут ничего не поделаешь. Но, видимо, он сам так не считал, и поэтому пытался меня обмануть. Ну, что ж, его право. Моя же задача заключалась в другом. Не допустить утечки подобной информации. Чем я и займусь, старательно пытаясь перекрыть противнику источник такой важной стратегической информации. Если он даже после того, как будет изменен, попытается все-таки вернуться к своим товарищам, то это уже его головная боль. Меня такие нюансы уже не беспокоят. Я сделал все, что только мог, чтобы его предупредить. А если он все-таки решится на подобную глупость, то с его стороны это будет серьезной ошибкой. Именно поэтому я и приказал Линсу провернуть все перед самой отправкой. А перед этим надо будет проконтролировать установку того самого модуля жизнеобеспечения, который позволит этому разумному существу выживать в космическом пространстве. Я же в данном случае просто воспользуюсь возможностью. Заберу у него информацию о том, что он насобирал, и оставлю его с тем, что было у искусственного интеллекта до того, как они попали в эту звездную систему. Это вполне объяснимо, учитывая тот факт, что мой потенциальный враг всего лишь искусственное создание, которое довольно уязвимо, если так посмотреть, чем я и воспользуюсь. Возможно, кто-то снова скажет, что я не прав. Ошибаетесь. Я заранее предусматриваю возможность подобного противостояния, особенно учитывая конфликтность ситуации. И так как прекрасно понимаю, что этот разум все же может мне навредить. Вот и все.